конец ли приходит ее бытию, если уже и дети на нее поруганную поднимают ножи? Или он только любит одни грабежи и набеги да молодецкую удаль? Или он слеп и глух ко всему? Ведь он же знал, я писал ему, посылал послов, что Украина разорвана на две части для того, чтобы легче было ее прикончить. Ведь он же знал, что я поднялся против наших исконных врагов, против поляков. Ведь он же знал, что самое Запорожье оставлено под властью двух держав для того только, чтобы растереть его поскорее и смыть с лица света. Знал же он, что Запорожье будут щадить, пока существуют татары, а со смертью их ударит и Запорожью часть смерти. Ведь он же наконец знал, что татары мои союзники, и что они пошли со мною сломить нашего векового врага. Знал он, все знал. А между тем так вероломно зрадыв, так изменил мне и родине, так подло, по-зверски поступил и с союзником, и со мной, и с отчизной. Ой, Иуда, предатель! Каин, братоубийца! Ты вырвал из моих рук и победу, и спасение отчизны, и все! Какое ужасное злодейство! Само пекло должно прийти от него в ужас! А может... Может быть, он ничего этого не знал? Снова задал себе вопрос гетман, словно желая подыскать хоть какую-либо фиктивную причину, объяснявшую поступок Серка. Но нет, ну как же не знал? Ведь я, наконец, получил даже ответ от него. Хотя и не совсем благоприятный, но и не зрадницкий. Ведь он от одного только отказался — выступать вместе с татарами, биться вместе с нехристями. Но он же передавал, что думкам моим сочувствует, что за единую неделимую Украину готов сам биться. Мало этого, начал припоминать гетман, все, даже мельчайшие события последних дней. Когда он покончил с татарами и ждал союзников своих по Крову, то он не получал никаких известий с правого берега, так как и Мазепа, и Куля застряли там бесследно. Он снова посылал к Серко гонца с письмом, прося, чтобы тот ему ответил, не имеет ли он на думке учинить что-либо враждебное против самого его, Дорошенко, и против его союзников. Чтобы он, как брату, откровенно сказал, а то что же выйдет? Он, Дорошенко, пойдет на ляхов, а Серко бросится на него с тылу. Дорошенко припомнилось даже, как томительно и с каким замиранием сердца он ждал от Серко ответа. И как его долго не было. Да, это было ужасное время. Отчаяние овладевало. Булава жгла руки. Ни с правого берега, ни из Сечи, ни даже от Исламбея не было ни вести, ни слуха. А между тем Дорошенко объявил Польше полный разрыв. И оттуда двигался уже на него с сильной грозной ратью юный отважный герой Ян Собеский. Наступала осень, распутица, а он, гетман, не двигался и допускал все ближе и ближе врага. Но вдруг, наконец, радость за радостью, прибыли татары, а вместе с ними пришел и ответ Серко, что хотя он и враг союзов с неверными, но думки Дорошенко ценит, ему как гетману подчиняется и как бывшему товарищу остается другом навеки и никогда против него не пойдет. Как все это обрадовало тогда Дорошенко, как окрылило, как ободрило и подняло дух. Он разделил сейчас татар. Меньшую половину с небольшим отрядом казачьим под предводительством Тимофея Носыча он оставил для вторжения в левобережную Украину и в то же время для защиты своей Украины от могущего быть нападения Бруховецкого, а с главными силами татарскими, повелеваемыми братьями султана, и со всеми лучшими полками двинулся стремительно в Подолию разбить Яна Собеского, который вступил туда с 30-тысячным войском, обозначая свой путь пожарами, руинами и лужами братской крови. «И как счастливо начался этот поход!» — вырвалось вслух у Дорошенко. «Да!»